неблагоприятные впечатления от своей дурости, стал рассказывать про моментальную благотворительную лотерею. Солидное учреждение. Одно слово — Европа. Арендует билетаж в здании попечительского совета по презрению сирот. Во всю лестницу хвост люди разного звания и сословия, немало и благородных. Я, Эраст Петрович, простоял 40 минут, прежде чем до стойки добраться. Все-таки отзывчивые русские люди на благотворительность. Фандорин неопределенно дернул соболиной бровью. Так по-вашему все чисто? Мошенничеством не попахивает? Нет, что вы, у дверей городовой, при портупее, при шашке. Каждому салютует, уважение оказывает. Внутри, как войдешь, конторка. За ней очень скромная, милая такая барышня в пенсне, вся в черном, на голове белый платок, на груди крестик. Монашка или послушница, а может, просто доброволка. У них иностранцев не разберешь. Принимает плату и предлагает крутить барабан. По-нашему говорит чисто, только немножко с акцентом. Крутишь сам, сам достаешь билет, все по-честному. Барабан стеклянный, в нем такие свернутые картоночки. Голубые 25-рублевые и розовые 50-рублевые. Это для тех, кто хочет побольше пожертвовать. При мне же, правда, розовых не брали. Вскрываешь билет тут же при всех. Если не повезло, там написано «Спаси вас, Господь!» Вот. Аниси достал красивую голубую картонку с готическими буквами. А кому выигрыш выпал, тот проходит за загородку. Там стол. А за ним сидит председатель лотереи, очень представительный пожилой господин духовного звания. Он оформляет призы. А кому не повезло, того барышня сердечно благодарит и прикалывает к груди красивую бумажную розочку в знак милосердия. Аниси достал из кармана заботливо спрятанную розочку. Думал Соньке отнести, пусть порадуется. Эраст Петрович цветок осмотрел и даже понюхал. «Пахнет пармской фиалкой», — заметил он. «Да-да, дорогие духи! Так скромная, говорите, барышня?» «Очень славная», — подтвердил Тюльпанов и улыбается так застенчиво. «Ну-ну, и что же? Попадаются выигрыши?» «А как же!» — оживился Анисий. «Я еще, когда на лестнице в очереди стоял, вышел счастливый господин по виду из профессоров, весь красный, машет бумагой с печатями, выиграл имение в Богемии. 500 десятин!» А утром, говорят, одна чиновница вытянула доходный дом в самом Париже, в 6 этажей. Надо же, такое счастье! Ей сказывали, плохо сделалось, нюхательную соль давали. А после этого профессора, которому имение выпало, многие стали по 2, по 3 билета брать. Ради таких призов и по 25 рублей не жалко заплатить. Эх, не было у меня своих денег, а то б я тоже счастье попытал. Аниси мечтательно прищурился на потолок, представляя, как раскрывает картонку, а там что бы такое? Ну, к примеру, шато на берегу Женевского озера. Видел он знаменитое озеро на картинке. Ох, красиво! 6 этажей? Не впопад переспросил надворный советник. В Париже? А имение Богемии? Так-так, знаете что, Тюльпанов? А поедемте-ка, сыграю я в вашу лотерею. Успеем до закрытия? Вот тебе и хладнокровный человек, вот тебе и небожитель. А еще говорил, азарт ему неведом. На силу поспели. Очередь на лестнице меньше не стала. Лотерея работала до 5:30, а уж пробила 5.